Дареш окунь и правда оказался полным ничтожеством. Такое Ааша кусать побрезговала бы. Среднего роста, с грязными светло-рыжими волосами и глуповатыми голубыми глазами, с приоткрытым ртом, как есть окунь. Он и не отрицал ничего. Ну да, дурил дамочку, а что в том плохого? Не убивать же Лайре по такой идиотской причине. То есть он мог бы убить Лару Реваль, но оплата не соответствовала затраченным усилиям. Проще было тянуть время, надеясь, что кто-то из троих, заказчик заказанный или убийца, помрет самостоятельно. Так что, выйдя от подозреваемого, напарники только переглянулись и головами покачали. Нет, не пойдет. Отпущенный на все четыре стороны Кишер попрощался со своими мучителями и вальяжно направился обратно в таверну. Еще и заходить пригласил. А что ему? Получил 2 золотых за свои мучения и был твердо уверен, что овчинка стоит выделки. Пусть хоть по 3 раза на день заходят, ничего слишком страшного у него не спросили, а заплатили, как за 5 дней работы в трактире. Так что захаживайте, Сатра Вайст, и подругу свою приводите. Хорошим гостям мы завсегда рады. А вот Яна и Рошер рады не были. Честно говоря, имеем мы немного. Подвел итог Рошер, пиная попавшийся на мостовой камешек. Яна вздохнула. А чего стоило ожидать? Избалованное любимое дитё, несмотря ни на что, таким и осталось, даже в трущобах. И то, что она пыталась валяться во всех грязных лужах, сильно её не изменило. «Думаешь?» «Часть луж ей просто не показывали, вот и всё». «Но морских шоколад всё равно надо проверить». «Кто бы спорил? Но мне почему-то кажется, что единственный, кто мог серьёзно повлиять, это Кьянти». «Повлиять? Прирезать?» «Вполне». Если Синта поняла, что Шоколята ее от брата не избавит, и стала искать другие пути. Насколько я понимаю, ей не надо было сильно искать, нет? Где-то она сталкивалась с этим Кьянти. Кстати, может, благодаря своей внешности. Мужчины его народа падки на блондинок. А чего тогда ссориться? Пообещала бы ему регулярно давать, а ремесло пирата, судя по всему, для него и так привычно. Яна пожала плечами. «Может, захотела подстраховаться?» «Да кто ж её знает? Проверить определённо надо». «И где мы этих Кьянти найдём?» «Поговорим со осьминогом». «А он говорит, согласится?» Что-то подсказывало Яне, что вряд ли. «Куда денется? Чай не барракуда». Яна пожала плечами. «Куда-куда? А вот туда. Найдётся куда». «Ладно, поговорим». А у дома... Девушка поджидал новый акт пьесы для тех, кому не надоело.